Глава третья. Ощущение было такое, будто я плаваю в бассейне, заполненном черной патокой. Мой взор медленно сфокусировался на паутине внушительной величины или на чем-то схожем с паутиной. Когда вокруг развеялся туман, я понял, что разглядываю потрескавшуюся штукатурку потолка в шестом номере отеля «Риц». Я перевернулся на живот и следующие 5 минут потратил на попытки встать. В окно просачивались лучи красного рассвета. Я взглянул на часы. 12:03. Я провел в отключке больше 16 часов. Комната выглядела точно так же, как и вчера, с той лишь разницей, что все выдвижные ящики валялись опустошенные на полу. Похоже, тот, кто шарахнул меня по башке, подверг номер беглому осмотру. Может быть, он все-таки упустил что-нибудь из виду? Я оказался прав. В столе обнаружились пустой спичечный конвертик и 2 скрепки для бумаг. В платяном шкафу я нашел черный носок. В туалете валялась пустая пивная бутылка. Но будь на моем месте, Холмс, он бы счел этот номер кладезем улик. Я же только зря угробил время. Я опустился на карачки, заглянул под кровать и уловил слабый аромат. Запустил пятерню, пошарил в пыли и нащупал что-то мягкое, гладкое. Шелковый шарф ярко-фиолетового цвета, это от него исходил запах дешевых духов из универмага. Судя по запаху, шарф не так уж долго провалялся под кроватью. Я затолкал его в карман и побрел к себе в офис. Полковник, мой наставник в ремесле частного сыска, когда-то сказал, что лучшее средство от шишек — двойной бурбон с большим количеством льда. Ну, разумеется, бурбон внутрь, а лед наружу. Претерпев сию целебную процедуру, я откинулся на спинку кресла и попытался рассуждать здраво. Кто на меня напал и по какой причине? Впрочем, кто бы это ни был, он потрудился на славу. Я было спросил себя, не поискать ли в гостинице, но затем рассудил. Тот, кому хватило сноровки вырубить меня на добрые 16 часов, не такой лопух, чтобы сейчас маячить на виду. Я вынул шарф и подверг его тщательному осмотру. Ни ярлычка, ни монограммы. Вообще никаких следов. Напрашивалась гипотеза, что шарф принадлежал женщине, но мне уже случалось ошибаться. Как бы то ни было, я позволил себе ободряющую мысль. Обнаружив хозяина шарфа, я нападу на след Меллоя. Как это сделать? Вот вопрос. Потолковать с Нилу? Он помнит всех женщин, приходящих в Риц, но вряд ли замечает, что они носят на шее. Правда, у шарфа запоминающийся запах, и это, пожалуй, еще мягко сказано. К сожалению, такие духи можно приобрести в любом захудалом универмаге. Я вновь осмотрел шарф, чересчур яркий, прямо-таки ядовитый фиолетовый цвет, такой не может не привлекать внимания. Может обратиться за помощью к Челси? По части женского тряпья она всегда была дока? Я бросил совершенно ненужный взгляд на часы. Она меня прикончит. Ни за что не поверит, что я весь ужин провалялся в отключке. Я вскочил со стула, задел край стола, ушиб бедро, а главное, потерял и без того зыбкое равновесие. В падении я стукнулся лбом о край мусорной корзины, извернулся штопором и треснулся затылком о дощатый пол. Дожидаясь, когда перестанет вращаться комната, я подумал, ну, по крайней мере, теперь будет легче убедить Челси, что на меня напали. С неимоверным трудом я поднялся на ноги, вышел из номера и спустился на улицу. Надо же, совсем забыл, что сейчас середина дня. Чендлер-авеню наводила на мысли о городе призраков. В это время года и суток датчики радиации зашкаливали. А Челси откроет газетный киоск не раньше 7 вечера. Наверное, она сейчас дома, спит. Мой взгляд прогулялся туда-сюда по улице. Закрыт даже ресторанчик с пылу с жару. И тут моих ушей коснулись тихие звуки пианино. Блюз доносился из переулка, что отделял Риц от Фуксии Фламинго. Клуб «Фуксия Фламинго» открылся совсем недавно в здании бывшей бижутерии. Козырек над входом был украшен многообещающей вывеской «Сегодня вечером страсть прелестницы Люси! Не пропустите!» Я прошел до конца переулка, дверь клуба была распахнута настежь, я шагнул в сумрак и прохладу. Едва мои глаза привыкли к темноте, я различил широкую спину, сгорбленную над кабинетным роялем. Пианист играл небрежно, но с душой. Мне еще ни разу не доводилось посещать Фуксию Фламинго, прежде всего по вине большого вступительного взноса. Я обвел взглядом темный зал. Общее впечатление было сложным. Дизайн на грани между эклектикой и безвкусицей — этакая помесь мифологии народа майя с лас-вегасским вампом, и все это в пастельных отцветах неона. Но кто-то явно любил это местечко и охотно вкладывал в него свою душу и сердце, а не только бамбук и керамику. Я приблизился к роялю Ларсен и широкоплечему джентльмену. Пианист чуть повернул голову и произнес: «Прости, Эмили. Не хотел тебя будить. Если мешаю, только скажи, враз заткнусь». Затем унылый мутант с огромными усищами развернул всю свою тушу и с поразительным равнодушием оглядел меня с ног до головы. Принимать меня за Эмили было уже невозможно. Он встал. «Просто великан! У нас закрыто». Примерно таким тоном судья выражает интерес к последнему слову обвиняемого. Я, разумеется, выдал дежурную улыбку, которая говорила: «Как делишки? Я Текс, ты ковбой, и я ковбой, давай дружить». А вслух произнес: «Да, я знаю, просто иду мимо, гляжу, дверь нараспашку, дай, думаю, сунусь. Слышал, как ты на пианино лобаешь. Классный музончик». Я надеялся обезоружить его искренностью и развязностью свойского парня. Конечно, я лез дуриком, и мутант не размяк, как шоколадка на жаре. Он снова подверг меня тщательному осмотру и столь же, как мне показалось, тщательному обнюхиванию. Я достал из кармана шарф и развернул перед ним. «Тебя, наверное, он заинтересовал. Это не мой». Мой приятель-ковбой присмотрелся к шарфу. «Где ты его взял?» Он впился в меня взглядом. «И хватит трепаться с фальшивым акцентом!» Он меня раскусил. «Неужели я теряю квалификацию?» «Угу. Не буду. В соседнем номере нашел. В Рицце. Я там живу. Шарфик-то вроде ничего. Вот я и решил вернуть его хозяину». Мутант шагнул ко мне, всем своим телом излучая угрозу. «Значит, только ради этого ты вторгся в закрытый частный клуб?» Но этот парень действовал мне на нервы. У меня дернулось левое веко. «Ну, вообще-то нет. Я пианино услышал, потому и заглянул. Ну, дверь-то нараспашку. Мне неприятности ни к чему, честное слово». Мутант глянул на дверь и вновь уставился на меня. «Ну, давай сюда шарф». Я не спешил подчиниться. «Не знаю, стоит ли. Я в том смысле, что он не твой. Ведь так?» Пианист вырвал шарф из моих рук, а я позабочусь, чтобы он вернулся к хозяину. А все ясно. Дальнейшая судьба шарфа не тема для дискуссии. «Ладно, что ж, и на том спасибо. Когда знаешь, что все в порядке, лучше спится. Ну, я пойду, пожалуй». «Рад был с тобой потолковать. У тебя тут здорово, честное слово». Мутант прошел за мной к двери и хлопнул ею, едва я оказался снаружи. Я задержался у входа, чтобы закурить. Кое-что все-таки стало известно, и это лучше, чем ничего. Нет, вполне возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, Жлоб принял меня за Эмили. Из-за аромата дешевых духов он ко мне прицепился, точно кошачья шерсть к дивану. И шарфик мутанту знаком. Велика вероятность, что он принадлежал той женщине, Эмили. А значит, напрашивается гипотеза, что Эмили недавно побывала в номере Меллоя. Не исключено, что она живет в здании бывшей бижутерии или, по крайней мере, бывает в Фуксе и Фламинго. Интуиция подсказывала, она кое-что может знать про Меллоя. Теперь надо разнюхать о ней побольше и добиться, чтобы она оказалась в пределах действия моего гипнотического шарма. Но диалог с мордоворотом-пианистом развеял все надежды на его содействие. Самое время хлебнуть кофейку. Табличка закрыта, меня не устрашило. Я постучал в окно, Луи высунул из кухни уродливую башку, помахал мне лапищей и скрылся, а через несколько секунд подошел к двери и щелкнул замком. — Здорово, Мерф! Что-то ты нынче рановато. Он придерживал дверь отворенной. Я вошел. Из кухни клубами валил пряный аромат чили, и в этот миг пустота в моем желудке стала наиглавнейшей проблемой этого мира. За свою стряпню Луи не получает почетных грамот, зато у него весьма и весьма приличная клиентура. К нему даже из нового Сан-Франциско приезжают. Не так уж много осталось заведений, где пищу подают горячей, где можно курить, и цены не кусаются. Есть хочешь? Только скажи, я в два счета что-нибудь сооружу. Луи рожден, чтобы кормить. А ты уверен, что это не в напряг? Ух ты! Ну и запах! Опять легендарная чилийская алхимия? Не бойсь, котел уже полон, чили будет... Пальчики оближешь. Правда, надо еще несколько часов подержать на медленном огне. Я устало опустился на табурет-вертушку возле стойки, и Луи придвинул меню. «Армагеддон, будешь?» Я кивнул. Ничто на меня так не действовало, как этот кофе, сваренный по фамильному рецепту Луи. Он обладал поистине магическими свойствами. «Погодь минутку, сейчас кофейник принесу». Луи спешно вернулся в кухню. Я даже не покосился на меню. Омлет по-западному с фетой, гренки из пшеничного хлеба, хэш с коричневой подливой и три чашки кофе. Примечание. Фета — сорт брынзы. Хэш — блюдо из мелко нарезанного мяса и овощей. У меня заблестели глаза. Не хотелось торопить Луи, но бутылочка кетчупа возле моего локтя выглядела умопомрачительно. Нет, я не вытерплю. Я сейчас умру. Я достал помятую пачку сигарет, и тут Луи вырвался из кухни, точно паровоз из туннеля, в одной руке дымящийся кофейник с напитком богов, в другой — гигантская чашка. Как только по венам побежал шар первого глотка Армагеддона, я произнес мантру для затравки. Луи умчался обратно в свою лабораторию. Нет, этот парень воистину свят. Безобразный херувим в засаленном фартуке. Вы только поглядите на него. Он меня кормит еще до открытия ресторанчика. Как будто ломиться к нему в любое время суток — это совершенно в порядке вещей. Багровые тучи пропускали довольно много солнечного света. Ни одна живая душа не проходила мимо ресторанчика. Я опять глотнул кофе и воткнул сигарету в уголок рта. Порылся в карманах. Но все подружки с красными головками вышли. Я протянул руку над стойкой бара и взял конвертик спичек. Точно такой же конвертик я нашел в номере Меллоя. А может, Луи что-нибудь знает? Вдруг Меллой заглядывал в с пылу с жару, и Луи его запомнил. В этот миг передо мной возникла еда, и я вынул сигарету из пасти. Луи вновь наполнил мою чашку, плеснул кофе себе. — Ну так чё, Мерф, когда ты в последний раз харчился? Я пожал плечами и сказал с полным ртом солоноватой феты и хрустящего хэша. — Не знаю. Дня два назад. Я помахал вилкой, дескать, подожди, сейчас дожую и скажу внятно. И сказал внятно: «Господи, Луи, только об этом я и мечтал все нынешнее утро». «Трудная ночка?» Я кивнул, вырывая большой кусок из середины пропитанной маслом гренки. Губы Луи надолго приникли к кофейной чашке. «Ну, а кто тот парень, который тебе вчера вечером бурбон ставил? Он теперь твой клиент?» «Ага. Нанял меня искать одного типа по имени Томас Меллой». Я вытер руки салфеткой и достал фото, которое мне дал Фицпатрик. «Вот он, Меллой. Я вот что думаю. Может, он недавно сюда заглядывал? Узнаешь?» Несколько секунд Луи внимательно разглядывал лицо на фотографии. «Вроде да. Был он тут. Недельки две или три назад. С молоденькой тёлкой приходил. Заказали фирменное и несколько коктейлей. Расскажи про девушку». «Ну, настоящая красотка. Правда, с макияжем маленько перебор. Пахнет классно. По-моему, она во фламинго поёт». Луи схватил кофейник и вновь наполнил чашки. Я проткнул вилкой ломтик феты. «А ты что, бывал там?» «Я про фламинго». Он поднес кофе ко рту и зашевелил губами над ароматным паром. «Не, все не досуг. Но собираюсь побывать». Я умял остатки омлета с последней гренкой. Дождавшись, когда я покончу с едой, Луи забрал тарелку. Теперь у меня было полное брюхо, и, как ни странно, это не причиняло неудобств. Я сделал затяжку, потом наклонился и вынул из туфли одного Маккинли. Когда вернулся Луи, я вручил ему 500-долларовую банкноту. «Надеюсь, теперь мы в расчете». Луи глядел на меня точно снарядом, контуженный. Должно быть, он уже отвел в своем бюджете отдельную убыточную строку специально для Текса Мерфи. Но это слишком много. Он повернулся к кассовому аппарату, выдвинул ящик, порылся в нем и выложил 300-е. Вот ведь маленький обманщик. Я-то знал, что за последние 2 месяца наел тут как минимум на 400 долларов. Я слез с табурета, сунул в карман одну купюру и пачку сигарет. Луи оперся на стойку и мотнул головой в сторону 2 оставшихся бумажек. «Даже не надейся свалить без них». Я направился к двери. «Спасибо, Луи. Если есть на свете Бог, то Он для тебя держит столик». Я вышел из бара. Я огляделся по сторонам. Доносился шум транспорта, но никто из жителей ближайших домов еще не казал носа на улицу. С новыми демаршами придется малость обождать. Сначала к Челси, затем в Фуксию Фламинго. Поглаживая набитый живот, я направился в офис.